Глава 5. Как рождаются гениальные идеи. Кристалл возврата лежал прямо на крыльце, так как мелкий эльфенок, сидевший на заборе рядом с гостевым домом, убежал куда-то как подорванный, едва меня завидев. Не иначе, как кто-то из подельничков кувалды его тут за денежку малую посадил меня высматривать. Как только я оказался снова на площади дымного провала, я внезапно для себя принял решение перестать торопиться. Нужно успокоиться, заняться рутиной, и решение всех мучающих меня вопросов само придет мне в голову. По крайней мере, это я так себя успокаивал. Так что я самым независимым видом уселся на скамейку и начал заниматься самым насущным на настоящий момент делом, а именно разбором почты и сообщений. А их непросмотренных накопилось более чем ничего, аж целых 3. Первое, скорее всего, пришло мне по ошибке, а так бывает, от адресата просто Титус. «Брателла, ты где? Давай чап-чап, а то тут стрёмно. Все под землей какого-то вертлявого рогу ловят. Вся Альгора на ушах стоит. Он в одно рыло